Глава 20. Имя врага моего. Мы ныне не вместе. И груда костей на месте, где лился уксус страстей. Обиженных вассалов мне было ни капельки не жалко. Нечего задирать личных гостей лорда и тем более ломать мои каблуки. Надо бы еще не забыть напомнить об этом кое-кому. Так что наши с Йошем реакции полностью совпали. Аплодисменты, бурные аплодисменты. Окажись я сейчас в родной башне, каталась бы от смеха по полу, высоко задирая ноги. Но Ганс, естественно, перенес нашу четверку в дом Светлого Рыцаря и пришлось ограничиться радостным хихиканьем. Лекс мгновенно принялся разливать шампанское. «Браво, Ник!» — воскликнул он, поднимая бокал. «Просто слов нет, какое большое браво! Еще бы на бис повторить!» Оруженосец изобразил шутовской поклон. «На бис, пожалуй, не стоит», — засмеялась Мелани. «Такие рожи!» «Это да», — согласился Ник. «Я не настолько крут. Здоровье поберечь надо». «Ну, за фиаско высших адептов тьмы», — провозгласил Лекс, и мы с удовольствием чокнулись. «Исключая самого лорда», — заметил Ник. «Потрясающая реакция у парня». «И у Йоша тоже. С такой скоростью создать фантом». Но за это выпить было нельзя. И едва осушив бокал, я предложила следующий тост. «За Лекса и Мелли. Теперь твой папаша никуда не денется. Брак подтвержден официально, на балу, в присутствии его сюзерена». Рыцарь взмахнул руками, и на принцессу пролился цветочный дождь. Красиво, но не сравнить с розами, летящими с потолка бального зала. «Интересно, кто сотворил снегопад?» Подумала я, прижимая к груди свое одинокое алое чудо. И тут же получила ответ. «Там я про цветы не подумал», — с сожалением сказал Лекс. «Но и снег вроде неплохо вышел. Мне представилось, что я покрываю кладбище. Кладбище почивших надежд всей этой сволочи. Прости, Мелли». «Фу, Санчо, что за траурные ассоциации?» — хмыкнул Ник. «У вас сегодня, считай, практически свадьба. И по этому поводу...» «Вот, кстати, по этому поводу оживился рыцарь. А то я все забываю. Ник, споешь нам ту песенку? Как подарок. Но которой ты меня доставал чуть не месяц. Про даму и валета». «Ну, тебя-то грех было не достать», — ухмыльнулся оруженосец. «Да и не в тему уже». «Он еще и петь умеет? Скрытный какой». «Не передергивай, Ник. Как раз в тему», — заверил Лекс. «Она ж действительно... прямо про нас с Мелли». «Ник», — заныла я. «Ну, Ник, ну, пожалуйста, я тоже хочу послушать». «Ник», — подхватила Мелани, — «и я хочу послушать, тем более, если про нас». «Ушки барышень в тугую трубочку скрутятся», — предупредил оруженосец. «После бальной классики особенно. И песня дворовая, и уровень у меня такой же, 3 аккорда». Но Лекс уже вытащил из кладовки гитару. Самую обычную, без тени магии. И, честно сказать, исполнение тоже оказалось непрофессиональное. А вот голос Ника был хоть и не оперный, но очень приятный, низкий, с легкой хрипотцой. Слова же. «Ах, были вы девчонкой страшно миленькой. Я вас любил и с вывертом, и с выдумкой. Но не учел критический момент. Папаша, ваш полковник, страшный мент. А у меня с ментами не лады. А ваш папаша очень крупный мент. А если с вами буду я на «ты», в кутузку упекут меня в момент». Последнюю строчку Ник пропел сквозь смех, а очень возмущенный Лекс схватился за гриф гитары, зажимая ладонью струны. «Опять издеваешься?» «А что такое мент?» — осторожно спросила принцесса. «Большой начальник, вроде твоего отца», — сердито пояснил рыцарь, отвешивая ржущему оруженосцу за трещину. «Дальше это не пой, тут дамы». «А что такое кутузка?» — осведомилась я. «Тюрьма», — рявкнул Лекс. «Прошу прощения у дам», — простонал Ник. «Но увидеть такое лицо... Ну все, Саня, все. Сейчас будет тебе наша школьная. 100 лет бы ее не вспомнил, если б не твоя история». И, по моему мнению, лучше бы он не вспоминал. Странные карты, Странный расклад. Жаркое лето и снегопад. Полдень и ночь, горький кофе и мед. Мальчик-отличник и девочка-год. Черная дама и белый валет. Фарс или драма, безумный дуэт. Прямо в точку. Я стиснула в кулаке стебель розы, не обращая внимания на воткнувшийся в ладонь шип. Реальный расклад. Черная дама и белый валет. Точное, точнейшее попадание. Она выбирает трагичную страсть. Она выбирает черную масть. Черные шмотки, шипы и металл. Она королева. Она идеал. Щепотка корицы, демона кровь. Ложка горчицы. Такая любовь. Любовь? Это любовь? Я смотрела на его лицо, на прикрытые густыми ресницами глаза, на длинные пальцы, перебирающие струны. Он уже скинул фрак, и темные волосы падали на высокий воротник белой рубашки. Провести ладонями по этим плечам, по спине. Но можно просто смотреть, не сводя глаз, потому что это такая любовь. Нет, я не хочу. Я не хочу его любить. Я не должна. Он в белой рубашке, и он не король. Он даже не пробовал пить алкоголь. Он дарит ромашки, не веря во мрак. Он по уши в сказке. Он просто дурак. Черная дама и белый валет. Самый обычный школьный сюжет. Ник пил негромко и с нарочитым надрывом, слегка позируя, видимо, для Лекса. И рыцарь усмехался, а обнимавшая его принцесса слушала с мечтательной улыбкой. Но что здесь смешного? Да и песня не про них. Или не только про них, Ник. И какое счастье, что ты этого не знаешь. Ты сам дурак из этой песни. И ты не знаешь, что любви не будет. Никакой любви не будет. Низкий поклон, в ответ реверанс. В странных движениях есть диссонанс. И перспективы в действиях нет. Черная дама и белый валет. В небе витая, ловит момент, не понимая, что выбора нет. По моим пальцам потекла кровь. Я убрала руку за спину и вдруг поняла, что Мелли уже не улыбается, а пристально смотрит на меня. Очень странно смотрит. Но я тут же о ней забыла. Станут ли чувства их крепче брони? И предстоят ли им светлые дни? Тихое счастье и ярость ночей? Или победа станет ничьей? Черная дама и белый валет. Только ответа по-прежнему нет. Нет ответа. О, если бы. Светлые дни, тихое счастье. Да ни при каком раскладе не будет у меня этого счастья. Ложка горчицы, такая любовь. Только ответ уже есть, ваше высочество. Серьезно сказал Ник, отставляя гитару. И он прямо передо мной. Счастья вам обоим. Честное слово, вы его заслужили. Тель, ты чего? Эй, да у тебя кровь на руке. Ну вот, испортила влюбленным момент музыкальных поздравлений. А Ник схватил меня в охапку, насильно разжал пальцы, вынимая колючую розу, и с досадой сказал. Тюльпаны надо было делать, вот дурак. Конечно, дурак. Я даже не поняла, кто из них залечил мне руку. Не до того было. Пришлось надувать губы, загонять внутрь слезы и капризно требовать возврата розы. И мне ее вернули, только уже не живой, а стеклянной, с тщательно скругленными шипами. Лишний повод для возмущения. «А давайте вы розу будете делить во дворе», — предложила принцесса. «Или еще где-нибудь». «Хватит злиться, Тель, она же только красивее стала». «Гениальная мысль, Мелли», — оценил Ник. «Мы вам тут и ни к чему больше, верно? Кстати, Тель, мы хотели поговорить после бала». «Да». Немедленно подтвердила я. Но тьма свидетель, не помню такую договоренность. А мой белый валет, белый баран, натянувший мне нервы как струны, склонился и прошептал в самое ухо. «Ты точно не передумала?» «Да что же такое, я должна передумать? Хотя какая разница?» И я яростно замотала головой. По-моему, он сделал портал даже быстрее, чем ёж. Я и опомниться не успела, как оказалась на полянке у своей речки. В тесных объятиях и с очень занятыми губами и руками. Ник вдруг оторвался от меня и, пытаясь восстановить дыхание, спросил. «Ты правда хочешь? Скажи сейчас, а то будет поздно». Слова всплыли в памяти сами собой, и их смысл наконец дошел до меня. «Согревать тебя. Без лишних свидетелей. Или ты передумала?» «Передумала что?» «Быть моей». «Да, Ник, я хочу быть твоей. Я, свет тебя побери, выбираю трагичную страсть. И такая любовь — это ложка горчицы. Нет, целая бочка». «И как там было? Перспективы в наших действиях нет. А вот и неправда. Перспективы есть. Браслет. Проклятый браслет, который мне так нужен. Я буду думать только об этом. Потому что любовь мне не нужна. Мне нужен браслет. Да, мне просто нужен браслет. И без лишних свидетелей. Ник?» «Что, солнце мое? «Я хочу. Я хочу тебя. Но здесь никого не должно быть». В его глазах мелькнуло недоумение, почти мгновенно сменившееся пониманием. И широкая усмешка на губах, от которых я уже просто с ума сходила. «Вместе?» — спросил он. И мы начали ставить защиту. Нельзя сказать, что Ник не думал о последствиях. Думал. Еще как думал. И честно пытался подавить желание. Желание неотступное, абсолютно естественное, растущее с каждым днем, с каждым часом. Будь он романтичным менестрелем, сказал бы, распускающееся, как бутон. И если бы только желание. С той же скоростью в Нике росло и распускалось другое, не менее сильное чувство. Впервые в жизни ему хотелось не только взять, но и сохранить, присвоить. Поселить барышню в своем доме и не выпускать за порог, чтобы была все время рядом, в зоне прямой доступности. Неважно, в бальном платье невероятной красоты, в халатике или в кожаных штанах. Лучше всего вовсе без одежды, но можно и в ней. Потому что помимо чисто физической тяги, хотелось защищать, спасать, заботиться, кормить. И даже жениться. Чтобы делать все это всегда, беспрепятственно, на законных основаниях. Не то чтобы Ник созрел для семейной жизни, но мир тускнел и уходил в черно-белый спектр, стоило Тель исчезнуть из поля его зрения. Тускнел заметно, всерьез и непреодолимо. И ни одна женщина до появления этого кореглазого чуда не сумела добавить в его жизнь настолько ярких красок. Мозг программиста легко и разумно вычислял исходники столь непривычных ощущений. Другая реальность, выбросы адреналина, невероятные происшествия, отсутствие секса. Да множество причин. Спасибо, что влюбился, а не рехнулся. Но причины не отменяли результата, и в другой ситуации Ник не колебался бы ни секунды. Попробовать на вкус в самом приятном смысле этого слова, насладиться и в ЗАГС. Можно даже в обратном порядке. И пусть рожает маленьких, темноглазеньких программистиков. Обеспечить семью он сумеет, не вопрос. Однако сложившаяся ситуация была настолько несахарной, что говорить о женитьбе просто язык не поворачивался. Прокормить жену и детей Ник мог и здесь. Но где гарантия, что 3 недели спустя эта самая жена не станет вдовой? А дети при таком раскладе и родиться-то не успеют. Вывод отсюда однозначный. Задавить все хочу и пальцем к девчонке не прикасаться. Иначе он просто ей жизнь поломает. И так голову заморочил по полной программе. И ей, и себе. С другой стороны, не слишком ли о себе возомнил? Если что, она поплачет и другого найдет. Красивая, молодая. Слишком молодая, чтобы всю жизнь по нему страдать. Решающим фактором стал разговор на балу. Еще бы. Нам осталось всего 3 недели. Я не знаю, что будет потом. А мы теряем время. Я хочу быть твоей. Ёж мог гордиться собой. Именно его слова стали для Ника поворотным моментом. Отказывать женщине? Да гори оно все темным огнем. Кстати говоря, еще ни с одной женщиной Нику не было настолько комфортно общаться. А главное, они с Тель понимали друг друга едва ли не с полуслова. А порой, кажется, и мыслили одинаково. Хотя здесь и сейчас других мыслей у них и быть не могло. Сотворив в четыре руки защиту, Ник ставил, барышня переплетала. Они переглянулись и хором произнесли: «Мне надо переодеться. Я, наверное, весь духами провонял». Рассмеялись и шагнули прочь с полянки. Оказавшись за барьером, Тель мгновенно исчезла, и Ник последовал ее примеру. Помыться перед таким делом — дело святое, тем более после бала. В доме стояла тишина, и Ник ухмыльнулся, увидев перед дверью комнаты Лекса колышущееся марево эльфийской защитки. Быстро, но тщательно смыв с себя бальный пот и чужие запахи, он вернулся на берег и молниеносно создал нужную обстановку. Приятная все-таки штука — это магия, а в некоторых обстоятельствах так просто незаменимая. Тель появилась получасом позже в неизменных штанах с простым хвостом вместо сложной прически и с корзинкой в руках. «Я подумала, вдруг ты голодный?» «Спасибо», — сказал он, забирая корзинку и скрывая легкое раздражение. «Могла бы и пеньюар надеть, хотя у мирового зла тоже неплохо кормят. А шампанского хочешь?» Но барышня, наконец заметившая перемены на полянке, застыла и, кажется, даже не моргала. «Ничего себе! А я и не подумала!» — прошептала она и расплылась в улыбке. А Ник скромно развел руками, мол, старался как мог, не обессудь. Внутри непрозрачного защитного купола, накрывшего поляну, шелестело под легким ветерком море красных, белых и розовых тюльпанов. По периметру высокие канделябры, каждый на 9 свечей. А посреди этого великолепия стояла королевская ложа. Овальная кровать, огромная, низкая, под нежно-зеленым балдахином. Рядом столик, два бокала, бутылка в ведерке со льдом, ваза с фруктами, ваза с конфетами. Портить пейзаж будкой туалета и душевой кабиной Ник не стал. Сделаем по требованию. Отель смотрела на кровать и медленно заливалась краской. Вспомнив, что до него барышня и целоваться толком не умела, Ник осознал допущенный психологический просчет и масштабы ее смущения и возблагодарил богов за свой достаточный опыт. Он подошел сзади, обнял, прижал к себе и шепнул: «На самом деле я очень голодный». Поцеловал за ушком, спустился губами на шею, развернул к себе. А через пару минут подхватил на руки. «Сейчас ты забудешь о смущении, солнце мое, чудо мое. Ты будешь думать о другом. И очень надеюсь, что ты ни о чем не будешь думать». Часом позже, лежа рядом с ней, Ник всматривался в тонкие черты. Целовал закрытые веки, легкими касаниями гладил грудь. И терпел. Терпел, дрожа от все еще нереализованного желания. Отель глубоко, прерывисто дышала и не шевелилась, расслабленная, умиротворенная. Мир не сходит на того, кто счастлив. Но ее счастье почему-то делало счастливым и его, напряженного, натянутого, как струна. «Я тебя люблю», — прошептал он. Впервые после школьного подросткового романа. Ее глаза распахнулись, и в них засветилось такое, что дальше сдерживаться Ник просто не смог. «И я тебе», — выдохнула Тель, но договорить ей он не дал. На берегу спокойной речки, неподалеку от поставленного влюбленными барьера, закусывали два фамильяра, тщательно скрывая напряжение. Чешуйки в шерсти белого кота поблескивали под яркими звездами. Черные перья в полосатой шкурке енота сливались с ночной темнотой. «Хорошо, что я не согласился на пари», — задумчиво сказал енот, откладывая обглоданную косточку. «Ну, шанс у вас все же был, коллега», — отозвался кот, выхватывая с блюда очередной кусок свинины. «И на самом деле я бы хотел проиграть». «С другой стороны, мы не можем точно знать, что там происходит», — с некоторой досадой посетовал енот. «Это да», — вздохнул кот. «Даже крохотную дырочку и ту прогрызть не удалось». «А вы всерьез рассчитывали, что сумеете?» — удивился енот. «Не абы кто заборчик ставил, коллега. Надеюсь только, что...» Договорить он не успел. На берег вынеслась из барьера совершенно голая кошачья хозяйка, вскинула руки и мгновенно исчезла. Вслед за ней вылетел взъерошенный мужчина, тоже одеждой неотягощённый. Пальцы его заплясали в воздухе, но, видимо, безуспешно. В ярости он топнул ногой и вернулся за защитную стенку. «Интересненько», — протянул кот. «Что ж это он такого ухитрился утворить-то?» «Вам виднее, коллега», — фыркнул енот, маскируя ехидством тревогу. «Вы имели честь с ним на балу целоваться. Можете оценить». Ёж показательно брезгливо вытер лапкой усы, сплюнул и нервно дёрнул хвостом. «Ну, мне домой, срочно», — сказал он. «Не прощаюсь, однако». Гансенгер кивнул, интенсивно потёр морду лапками и всё же не сдержал волнения. «Надеюсь, ничего непоправимого. Вы ведь расскажете потом?» «Непременно», — пообещал кот. «И буду очень расстроен, если придётся предложить вам новое пари». «Я понятия не имела, что такое бывает. Что можно не заметить, как тебя раздевают, забыть о стеснении, об ожидании нового, наверняка болезненного по определению гадкого. Поцелуи, прикосновения. Да, они рождали незнакомые и приятные ощущения, но вели к не слишком интересным мне действиям. Хотя и к несомненно нужному результату. И я была готова перетерпеть всё это. Но когда губы и пальцы Ника начали бродить по моему телу, он играл на мне, как на своём невидимом клавесине, только никакой магии не возникало. Я чувствовала не магию, нет, это было совсем другое. Ветер. Всё тот же безумный горячий ветер. Он пах мятой, лимоном, чуть-чуть самшитом, очень сильно самим Ником. Ветер закручивался в смерчи там, где Ник касался меня. Сначала я пыталась отвечать тем же, но не знала, что получается, а потом забыла думать об этом. Мир дрожал, плыл, менялся. Мир менялся каждую секунду, но не окружающий, а мой внутренний. А когда язык добрался до места, которого не касался ещё никто, смерчи слились воедино, подняли меня и вынесли за пределы тьмы, света и самого мира. Возвращение оказалось долгим. Испытанное наслаждение таяло медленно-медленно, превращаясь в тихую, безмерно сладкую, блаженную истому, разлившуюся по всему телу. В какой-то момент я поняла, что Ник осторожно целует моё лицо, гладит грудь, едва касаясь. «Я тебя люблю», — прошептал он вдруг. «Да, да, я тебя тоже. И я тебя...» Но договорить не успела. Мой невероятный мужчина стиснул меня в объятиях, мгновенно оказался сверху, но тяжесть я ощутила лишь на миг. Он опёрся на локти и зарылся пальцами мне в волосы. «Не бойся», — сказал хрипло. «Больно не будет». И вот теперь магия. Мгновенный холодок внизу живота, между ног. А потом... Боль и правда не пришла. Недолгое неудобство, заставившее ахнуть и обнять, вцепиться в плечи. Мой! Мир изменился в очередной раз, и я качнулась навстречу Нику. Качели. Это были качели, поднимавшие меня всё выше и выше, до неба. А в небе их ритм ускорился до сумасшедшего, слегка рваного. И мы оба не то упали, не то взлетели. Но не за пределы. По крайней мере, я. А Ник вдруг застыл, навалился на меня всем телом, уткнулся в шею, тяжело дыша. «Это из-за меня?» Радость слилась с гордостью, и я удержала его, не давая приподняться. Его сердце колотилось быстро-быстро, эхом отдаваясь в моей груди. Или наоборот. И капли пота под ладонями. И шальная такая улыбка. «Спасибо, солнце моё. Отпусти, раздавлю же». «Нет, ты весь мокрый». «Ты тоже. Всё хорошо? Тебе понравилось?» «Да. Ник». «Угу». «Ты мне не дал договорить. Я люблю тебя». Он поцеловал меня и всё-таки отстранился, перекатился на бок. «Главное, чтобы без последствий». Пробормотал еле слышно, и я ощутила очередное прикосновение магии. «Что ты делаешь?» «Уже ничего. Хочешь пить?» Пить хотелось. А еще чесалось запястье, левое. Словно... «Свет мой яркий! Да это же... ужасно хочу!» Сказала я, резко убирая руку со спины Ника. «Шампанского принесешь?» И когда он поднялся, схватилась за запястье. Браслет формировался буквально на глазах, точнее, разбухал под пальцами, тянулся к локтю. «Слава тьме, что так быстро!» «Разглядывать некогда, надо прятать. Так, не видим, не ощутим, не познаваем. Чтоб ему бесом под хвост провалиться, как же он не кстати!» Осознав идиотизм последней мысли, я истерически хихикнула, так что Ник, присевший на край кровати с двумя бокалами, перепугался. «Тель!» Я подумала, вдруг за нами фамильяры все-таки подглядывали. Соврала я. «Что ж тут смешного?» — хмыкнул Ник. «Но они вряд ли смогли бы. Даже гарантированно не смогли. Иди сюда, а то я разолью по дороге». «Кажется, с размерами кровати я изрядно переборщил». «Зато очень красиво и удобно», — утешила я. «Ты просто невероятно красиво все сделал. Я бы отсюда не уходила. Никогда бы не уходила. Никуда. Никуда». Невидимый, неощутимый и непознаваемый браслет холодил предплечье. И больше я не ощущала ничего. Ничего, кроме нарастающей тоски. Все. Вот и все. Я полноценный темный лорд со всеми вытекающими обязанностями. Не хочу. Я не хочу. Не хочу. Устроившись рядом с Ником, я пила мелкими глотками шампанское и пыталась успокоиться. Надо вот было этому треклятому браслету появляться прямо сейчас, прямо сразу. Мог бы и завтра, а лучше через неделю. Так, рыдать нельзя. Лучше думать о том, какой он, как у отца или более женский на вид. Странно, но Ник словно уловил мое настроение. Сидел, сутулившись, и тоже напряженно о чем-то думал. «Ты чего загрустила?» — спросил он. «Кстати, тебе что-нибудь нужно? Есть хочешь? Тут апельсины, конфеты всякие. А что там у тебя в корзинке? Ёшкин кот собирал?» «Не, я сама, там пирожные». «Ник». «Что?» — спросил он с легким беспокойством. «Что-то не так?» Он обнял меня, отобрал бокал, и некоторое время мы целовались. А потом Ник с силой стиснул меня и печально произнес: «Не соблазняй, а? Тебе сейчас временно нельзя». «А когда будет можно?» — заинтересовалась я. «Завтра?» «Угу. Завтра уже даже нужно. Тель, а ты бы вышла за меня замуж?» «Ой, вот это поворот. А вот почему и нет? Я темный лорд, а не замученная опекой эльфийское чадо. За кого хочу, за того и выхожу. Хоть за оруженосца, хоть за суматошника. Меня мезальянсы не волнуют никаким местом. К лепреконам все тупые традиции. И пусть хоть слово, кто осмелится поперек мне сказать». «Я не знаю, Ник. Наверное, об этом сейчас не время думать. Вот после боя...» Он вдруг усмехнулся и улегся, заложив руки за голову. «Ты согласись сейчас. Тогда мне и биться будет легче. Хотя это я уже ною. Ладно, не бери в голову. Я рад, что ты согласна подумать. Хотя бы не отказала». «Я и не отказываю», — поспешно сказала я. «Просто это как-то неожиданно очень. Погоди, что значит, тебе будет легче биться? Оруженосец в бою не участвует. Тебе практически ничего не грозит, Ник. Вот Лекс...» «Хочешь сказать, что ее высочество таки поторопилось?» — спросил Ник. С очень странной интонацией спросил. «Ты бы на ее месте Лексу отказала?» «Нет», — вздохнула я. «Она все правильно сделала. Просто печально это. Очень жалко их обоих. Но шанс все равно есть. Если Лекс сумеет меня прикончить, то они с принцессой будут жить долго и, несомненно, счастливо. А если я его, то повезет нам с Ником. И тут ничего не изменить, будь я хоть трижды темный лорд». Я сглотнула вставший в горле комок, отвернулась и как можно незаметнее шмыгнула носом. «Я чувствую себя законченной скотиной», — пробормотал Ник. «Ладно, пора заканчивать этот карнавал. Вот что, Тель, я должен был тебе давно сказать. И как минимум сказать пару часов назад. Но мне все казалось, что ты просто притворяешься, играешь. Мне хотелось в это верить. Так что да, я скотина. Но за Лекса Смелли ты можешь вообще не переживать». «Почему?» «Потому что ты права. Оруженосец в бою не участвует. Так что у них все будет отлично, Тель. Прости». Мир задрожал снова. Но ни сладости, ни предвкушения, ни горячего ветра в этой дрожи не было. Холод. У меня зашумело в ушах и мгновенно пересохли губы. «За что?» «Кажется, это глупый вопрос. Кажется, я полная дура, тупая темная овца». «За ложь», — очень спокойно произнес Ник. «Хотя на самом деле я тебе не врал. Пошутил только в начале знакомства. Вот честно, просто пошутил. Ты так смешно нас перепутала. Значит, за умолчание. Прости меня за умолчание». «Ник, ты кто?» «Николай Арсеньев. Дипломированный программист с технологического листа. 27 лет не подозревавший, что обладаю магическими способностями. Светлый рыцарь — это я, Тель. На самом деле странно, чтоб ты сама не догадалась. Селянка, а селянка? Хочешь большой, короткой, но чистой любви?» «Не, господин хороший. Я светлому рыцарю клубнику принесла и сметанку домашнюю». «От рыцаря, значит, любви хочешь? Логично». «Нет, нет, нет, нет!» «А это вот и есть наш светлый рыцарь. Прошу любить и жаловать. Надежда наша, защита мира и опора его». Протянул рыцарь. «Заткнись, Ник, ну ты уж совсем». «Мерзавец, сволочь, лжец поганый. И как в самом дурацком из голливудских фильмов я залепила светлому рыцарю пощечину. От всей души так, что под ним жалобно скрипнул матрас». Ник схватился за лицо, поморщился, но даже не приподнялся, а криво улыбнулся и спросил. «Что, Тель, за светлого рыцаря замуж не пойдешь?» «Знал бы ты, кому предложение делаешь, придурок!» Именно эта мысль меня и отрезвила. «Мерзавец? Лжец? А в зеркало не хотите посмотреться, достопочтенный темный лорд? Дурака боитесь там увидеть или мерзавца?» «Не хочу. Ничего не хочу. Прошу прощения у светлого рыцаря за нарушение его душевного покоя», — заявила я звонким, тонким голосом. «За мою глупость. Не смею больше отнимать время у вашей светлости». «Тель!» «Ну уж нет. Хватит. Достаточно того, что один из нас убьет другого». Никогда в жизни я не бегала так, как бежала сейчас к барьеру, окружавшему поляну. Да еще и голая. И светлый рыцарь не догнал меня. Оказавшись в своем кабинете, я зажгла все имеющиеся источники света, скинула с себя все заклинания, надела личину брата и подошла к зеркалу. Браслет на левой руке сиял, блестел и впечатлял. Очень красивая вещь. Кованое жесткое кольцо, закрывающее почти треть предплечья. Серебристо-серое с черным. Сложное плетение тончайших полос платины, инкрустированных черными бриллиантами. Личный браслет темного лорда Кайтала, обреченного на вечное одиночество, отныне и навсегда, мрачного, холодного и равнодушного. Разве что слегка скорбящего по только что умершей сестре.